Молясь, я верую твердо, что Бог есть един сый и вся исполняей, следовательно, одесную меня, что я образ Его, что Он бездна благости и источник всякой благости, и что Он Сам уполномочил меня молиться Ему. Как бросаемые вверх камни или куски дерева или другое, что упадают непременно на землю или в воду, смотря по тому, где бросают их, так слова молитвы непременно доходят до Бога, если от сердца они произносятся. А если не от сердца, ложно, то упадают в змея бездны, в океан лжи дьявола, который есть существо лжи.